сон постепенно меркнет, забывается, исчезает и это чувство. Такое у него случалось уже не раз, и свое короткое сновидение он вскоре забыл. Джалиль проснулся в 6 часов вечера, принял душ, надел джинсы и черную водолазку. «Окей», — сказал он, — «увидимся завтра утром, Билли. Тогда кое-что узнаем». Билли снова спросил, что он имеет в виду и вообще, что произошло за это время. И вновь Джанелли отказался отвечать. «Завтра», — ответил он, — «а пока передам ей твою любовь». «Кому мою любовь?» Джанелли улыбнулся. «Прекрасной Джинни, той самой суки, которая прострелила тебе ладонь». «Оставь ее в покое», — сказал Билли. Когда он подумал о ее темных глазах, ничего иного сказать не мог, несмотря на то, что она с ним сделала. «Никто не пострадает», — снова сказал Джанелли и быстро вышел. Билли прислушался к звукам заводимой машины. Мотор сильно шумел, и шум этот, видимо, исчезал только на скорости минимум 65 миль в час. Он проследил в окно, как отъехал Джанелли, и подумал, что фраза «никто не пострадает» вовсе не означала, что он оставит девушку в покое. Совсем нет. На сей раз Джанелли вернулся в полдень. На лбу его был глубокий порез, другой — на правой руке. Один рукав водолазки был разорван вдоль на 2 полосы. «Ты еще больше потерял в весе», — сказал он Билли. «Ты хоть поел?» «Попытался», — ответил Билли, — «но знаешь, тревога отбивает аппетит. А ты, я вижу, потерял кровь. Немножко. Со мной все в порядке». «Ну, теперь-то ты мне расскажешь, что ты делал». «Да, я расскажу тебе все, как только приму душ. И сделаю себе перевязку. А сегодня вечером, Билли, тебе предстоит встреча с ним. Это очень важно. И ты психологически подготовься». Страх и волнение больно сжали желудок. «С ним? С Ленки?» «С ним», — ответил Джанелли. «А пока дай-ка я приму душ. Я, оказывается, не такой молодой, каким себя считал. Устал дико». Обернулся из двери ванной и попросил: «Закажи кофе. Скажи, пусть оставят его у двери снаружи, а чек подпиши и сунь под дверь». Билли, разинув рот, смотрел, как он скрылся в ванной. Когда послышался шум душа, он закрыл рот и пошел к телефону, чтобы заказать кофе. Глава 22. Рассказ Джанелли. Сначала он говорил отрывистыми фразами, делая паузы и обдумывая, как сказать дальше. Джанелли явно по-настоящему устал с тех пор, как появился в Бар-Харборе понедельник днем. Раны его оказались несерьезными, просто глубокими царапинами, но Билли видел, что его друг основательно потрясен. Однако тот сумасшедший огонек в глазах начал мало-помалу возвращаться. Так мигает неоновая трубка, прежде чем ровно засветит. Джанелли извлек плоский флакон из кармана пиджака и налил 1 пробку виски в свой кофе. Предложил флакон Билли, но тот отклонил. Неизвестно, как виски подействует на его сердце. После кофе Джанелли выпрямился в кресле, откинул прядь волос со лба и начал, наконец, рассказывать более подробно. В 3 часа ночи во вторник Джанелли припарковал машину на лесной дороге, ответвлявшейся от шоссе 37А, неподалеку от цыганского табора. Некоторое время возился с бифштексами, потом взял сумку с продуктами и пошел обратно по шоссе. Высокие облака закрывали ущербную луну, как шторы. подождал, пока облака уплыли, и тогда увидел круг автомашин.